Гуру. Указания учителя даются для применения. Каждое примененное уже продвигает и дает право на получение новых. Поэтому мысль и устремление можно направить на то, чтобы выполнить их, возможно, полнее и совершеннее. Непосильного ничего не дается. Все по силе, все по надобности и по соответствию. Каждая попытка приложения является как бы семенами для будущих всходов.